3 на то, чтобы задрать на соль все иллюминаторы и люки, и вот уже поднимаемся по деревянной лестнице все 13 человек. Ночь. Хлещет ветер. Тучи идут по острову. Как славно, что друзья с дельфина построили нам убежище от цунами. Может, еще минет остров? Нет, волна широка, захватит. Где-то землетрясение. Мы запыхались, но поднимаемся. Крепко сжимаю руку Костика. Дядя рядом со мной, тяжело дышит. Сережа берет у него из рук саквояж. Гитара у него за спиной. Не забыл. Мель впереди вцепилась в руку Протасова. Валерка перегнал всех и возглавляет шествие. За нами идут Барабаш и все остальные. Замыкает шествие Харитон. Ничего не видно, только ветер и шум настигающей воды. На остров обрушивается стена воды, но мы уже на самом верху. Бросаю чемодан и со страхом хватаюсь за шею. Цело ли ожерелье, подаренное как эстафета в будущее? Опалы мои целы, и я вздыхаю с облегчением. Теперь можно оглянуться. Вот автоматическая метеостанция. Скорее угадываю, чем вижу. Темный еще барак. Сейчас зажжется яркий свет. «Отдохнем немножко», — просит дядя. Я целую его в щеку, потом Костика. «Это моя семья. Я единственная здесь семьей». А Костик не из трусливых, держится молодцом. А уж он-то наслышан про цунами. Останавливаемся отдышаться, осмотреться. «Все здесь!» — Харитон на всякий случай пересчитывает. «Говорите тише!» — напоминает Барабаш. «Не вспугните птиц, а то на следующий год не прилетят сюда». Молчим. Прислушиваемся, как там внизу хозяйничает вода. Устоит ли заякоренная наглухо осоль? Конец озвученной книги. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим». Февраль 2010 год. Читала Саша Жукова.